Глава 19. Первое впечатление новой гимназии. Я был все-таки принят. Вскоре после экзаменов, в ясное утро воскресенья, я от нечего делать пошел на польское кладбище на волю. Это было предместье, где город незаметно уступал место деревне. Маленький уютный костел стоял в соседстве соломенных хат посреди могил и крестов. Было что-то особенно приветливое в этом беленьком храме с его небольшими звонкими колоколами и звуками органа, вырывавшимися из-за цветных стекол и носившимися над могилами. Когда орган стихал, слышался тихий шелест березок и шепот молящихся, которые не умещались в каплице и стояли на коленях у входа. Я долго бродил среди памятников, как вдруг в одном месте, густо заросшем травой и кустарником, мне бросилось в глаза странное синее пятно. Подойдя ближе, я увидел маленького человечка в синем мундире с медными пуговицами. Лежа на могильном камне, он что-то тщательно скоблил на нем ножиком и был так углублен в это занятие, что не заметил моего прихода. Однако, когда я сообразил, что мне лучше ретироваться, он быстро поднялся, отряхнул запачканный мундир и увидел меня. «Кто такой?» — спросил он несколько скрипучим высоким тенором. «А, новый. Как фамилия?» «Смотри, ты у меня». И, погрозив за что-то пальцем, он пошел прочь смешной ковыляющей походкой. Маленькая фигурка скоро исчезла за зеленью могил. И как только он скрылся, из-за ближайшего склепа выбежали три гимназиста. «Что он тебе говорил?» – спросил один из них. «Кроль, с которым я уже был знаком». Двое других тотчас же кинулись к плите и, в свою очередь, принялись что-то скоблить на камне. Когда они кончили и встали с довольным видом, я с любопытством посмотрел на их работу. На плите после традиционных трех букв «Д», «О», «М» «Во славу величайшего и высшего Бога» стояло уменьшительное имя с фамилией вроде «Ясь Янкевич». Затем год рождения и смерти. Вверху, выцарапанные в глубокой борозде гвоздями и ножиками, виднелись два польских слова «Жертва строгости». Мои новые товарищи рассказали мне историю этой надписи. Это было несколько лет назад. Ученика младших классов Янкевича преследовало гимназическое начальство, и однажды его оставили в карцере за невнимание на уроке. Мальчик говорил, что он болен, отпрашивался домой, но ему не поверили. Карцер помещался на втором этаже в самом отдаленном углу здания. К нему вел отдельный небольшой коридорчик, дверь которого запиралась еще особо. Впоследствии мне пришлось свести знакомство с этим помещением, и каждый раз, как сторож, побрякав ключами, удалялся, и его шаги замирали в гулком длинном коридоре, я вспоминал Янкевича и представлял себе, как ему, вероятно, было страшно больному в этом одиночестве. Вот стукнула далеко внизу выходная дверь на блоке, по коридорам пробежали, толкаясь в углах, тревожные и чуткие отголоски. Все замерло. За маленьким высоким оконцем шумят каштаны густого сада, в сырых холодных углах таится и густеет мгла ранних сумерек. Когда сторож пришел вечером, чтобы освободить заключенного, он нашел его в беспамятстве, свернувшегося комочком у самой двери. Сторож поднял тревогу, привел гимназическое начальство, Мальчика свезли на квартиру, вызвали мать. Но Янкевич никого не узнавал, метался в бреду, пугался, кричал, прятался от кого-то и умер, не приходя в сознание. Теперь в гимназии не было уже ни виновников этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила от поколения к поколению, и ученики считали своей обязанностью подновлять надпись на могильном камне. Это было тем интереснее, что надзиратель Дитяткевич, в просторечии называвшийся Дидонусом, считал своей обязанностью от времени до времени выскабливать крамольные слова. Таким образом, борозда утопала все глубже, но надпись все оживала, сохраняя память о чьей-то начальственной строгости и об ее жертве. Таково было первое впечатление, каким встречала меня Ровенская реальная гимназия.